«Работаем быстро», – произнес Дурнев, – «но делаем все качественно. От этого зависит, как скоро мы начнем». Громов подошел к генератору, проверил подключение кабелей, кивнул. Включился ровный, чуть приглушенный гул. Лампочки замигали, и над чертежным столом зажглась тусклая электрическая лампочка. «Работает», – с удовлетворением сказал Алексей. «Теперь главное, чтобы все выдержало». Первый запуск аппарата на новом месте оказался сложнее, чем ожидалось. Дрон, собранный наспех, немного отклонился от заданной траектории. Они вышли на оборудованный полигон, ровный участок позади склада, закрытый штакетником от случайных глаз. Алексей напряженно следил за управлением, а Дурнев стоял у рубильника, готовый в любой момент отключить питание. «Влево пошел», — крикнул техник, — «корректируйте». Дрон, облетев низкий столб, немного покачнулся, но затем выровнялся. Алексей быстро скорректировал курс, и машина благополучно приземлилась на подготовленную площадку. «Не идеально», — произнес Дурнев, качая головой, «но хотя бы вернулся». Громов кивнул. Он прекрасно понимал, что новые условия работы требуют доработок. В ближайшие дни они займутся стабилизацией двигателей, улучшением электропитания и оптимизацией управляемости. Каждый этап требовал времени, но Алексей был уверен, они справятся. Когда все закончилось, Громов сел на ящик у стены, вытер лоб и посмотрел на помещение. Оно уже напоминало настоящую мастерскую. Станки стояли ровными рядами, ящики с деталями были аккуратно расставлены, чертежная комната сверкала свежим светом. «Ну что, товарищ инженер?» – обратился к нему Дурнев, закуривая самокрутку. «Сработаемся в этом месте?» – Алексей улыбнулся. «Сработаемся. Давай проверим еще раз чертежи и спланируем завтрашний день. Нам нужно наверстать упущенное время». Сержант кивнул, затянулся и пошел к чертежному столу. Громов остался сидеть, глядя на потолок. Он знал, впереди еще много работы. Но это было именно то, что он любил. В небольшом полевом блиндаже Громов и старший лейтенант Бойко стояли напротив полковника Пичугина. Карта на столе была усыпана карандашными пометками. Стрелки атак, пометки разведанных колонн, огневых позиций. Полковник, выпрямившись, провел пальцем по одной из них, аккуратный кружок недалеко от обозначенного железнодорожного разъезда. Разведка доложила, немецкий танковый батальон, около 40 машин, направляется к линии прорыва. Они попытаются зайти к нам во фланг, когда мы пойдем вперед. Нужно его уничтожить. До того, как он достигнет позиций, произнес Пичугин, не отрывая взгляда от карты. Ударить быстро, точно, без лишнего шума. Громов молчал. Старший лейтенант Бойко посмотрел на полковника, потом на Алексея. «Это по нашей части, товарищ инженер», — кивнул Бойко. «Мы разведку дадим. Но как насчет точности?» Громов наконец поднял глаза. «Нам нужно поймать их в момент, когда они наиболее уязвимы. Эти машины должны дозаправляться. Когда колонна остановится на марше, она будет уязвима. Это лучшее время для удара. Уверены, что сможете?» Пичугин внимательно посмотрел на Громова. «Уверен. Ударные комары способны сбросить мину с минимальным отклонением, если их траектория известна заранее. Если разведка Бойко даст точные координаты остановки колонны, мы нанесем удар в момент заправки. В идеале, вывести из строя как можно больше машин, не оставляя им шанса на маневр». Через 2 часа началась подготовка. Громов с Дурневым осмотрели укрепленные корпуса комаров. На подвесы прикрутили трофейные немецкие ТМ-35, противотанковые мины с инерционными взрывателями. Каждый дрон проверяли по списку. Балансировка, работа двигателей, исправность сбросного механизма. Это были их первые крупные ударные аппараты. Бойко в это время со своими разведчиками уже выдвигался к назначенной точке. Они шли через лес, обходили открытые поля, чтобы не попасть на глаза противнику. Их задача была простой, но крайне важной. Точно определить место, где немецкий танковый батальон остановится на дозаправку. Колонна противника состояла из 40 танков, включая «Панцеры-4», а также нескольких бронетранспортеров. Дозаправка, по расчетам, должна была начаться ближе к рассвету. Ближе к утру Бойко передал радиограмму. Объект на марше. Остановка в 05:15. Точка Г9 по карте. Движение минимальное. Громов принял сообщение, быстро отметил точку на своей карте и сообщил операторам. «Слушайте меня внимательно. У нас одна попытка. Точка захода, северный склон. Высота, 200 метров. Подходим по дуге, сбрасываем, уходим к точке сбора. Вопросы? Громов обвел взглядом собравшихся. Операторы, почувствовав важность момента, молчали. Они знали, что на этот раз их аппараты будут не просто разведчиками. Они станут оружием. В 05:10 группа поднялась с импровизированной стартовой площадки. Небо было серым, звезды почти не видны. 15 комаров ушли в небо, набирая высоту. Громов следил за ними через окуляр наблюдательного прибора, одновременно держа в руке рацию. Дурнев стоял рядом, глядя на приборы. Напряжение, частота, уровень сигнала. Прямо по курсу. 3 минуты до точки сброса, сказал Дурнев, не отрывая глаз от приборной доски. Тишина прервалась радиограммой Бойко. Цель подтверждаю. Остановка на марше. Видим движение заправщиков. Механики работают. Время 05:14. В следующую минуту дроны вошли в зону сброса. Один за другим аппараты стали сбрасывать мины. Пустив груз, они разворачивались и брали курс на точку сбора. Громов через прибор наблюдал за результатом. Первая мина упала в самый центр колонны. Взрывная волна подбросила вверх 2 бронетранспортера. Вторая мина попала под корму одного из «Панзер-4», срезав ему гусеницы. Еще 2 аппарата нанесли удары по топливным цистернам, вызвав пожар. «Есть попадание», — сказал Дурнев. «Уничтожено не менее 6 машин. Пожар». Громов продолжал наблюдать. Еще 1 мина взорвалась у дороги, заставив тех, кто остался, метаться в разные стороны. Радио передало голос разведчиков. Фрицы отступают. Батальон остановлен. Задача выполнена. Утром на стол Пичугина легли фотографии и донесения. Танковый батальон, который должен был стать частью прорыва, был частично уничтожен на марше. Немцы потеряли половину своих машин. Батальон как боевое подразделение был временно выведен из строя. Громов и Бойко стояли перед картой. Полковник посмотрел им в глаза и сказал: «Любо дорого смотреть, товарищи. Впервые вижу, чтобы беспилотные машины нанесли такой урон. Теперь я знаю, что ваши дроны не только разведчики. Это оружие, и мы будем его использовать». Глава 20. Охота на тигра. Совершенно секретно. Копия. Ставка Верховного Главнокомандующего. От Управления НКВД Ленинградского фронта. Кому? Комиссар Государственной Безопасности Ф.В. Горбунов. Дата. 22 декабря 1942 года. Донесение о новой тяжелой бронетехнике противника. Управление НКВД Ленинградского фронта докладывает, что по данным оперативной разведки противник применил на участке фронта у станции Синявина новые тяжелые танки типа 6 АУСХ, неофициальное наименование «Тигр». По предварительным сведениям, полученным из источников на местах и подтвержденным захваченными документами, эта боевая машина обладает значительно улучшенными характеристиками, способными повлиять на тактику и стратегию ведения боевых действий. Краткая характеристика. Вооружение. Основным орудием танка является 88 мм пушка КДВК-36Л-56, обладающая высокой бронепробиваемостью. Эффективная дальность стрельбы против бронированных целей составляет до 2000 метров. Орудие оснащено прицелом высокой точности. Дополнительное вооружение включает пулеметы МГ-34, расположенные в лобовой части корпуса и в шаровой установке башни. Броневая защита. Лобовая броня корпуса достигает 100 мм, башня имеет защиту до 120 мм, что делает машину фактически неуязвимой для большинства имеющихся на вооружении Красной Армии противотанковых пушек. Бортовая броня составляет 80 мм, корма – 80 мм. Углы наклона брони минимальны, что позволяет машине выдерживать прямое попадание артиллерийских снарядов. Подвижность. Танк оснащен мощным двигателем Maybach HL210, что обеспечивает скорость до 45 км на шоссе и около 20 км на пересеченной местности. Несмотря на массу свыше 50 тонн, машина обладает повышенной проходимостью благодаря широкой гусеничной ленте и передовой подвеске. Возможные последствия массового производства. На текущий момент количество данных танков на линии фронта не превышает 10-15 единиц, однако поступила информация о планах развертывания их массового производства. Появление значительного числа таких машин на передовой неизбежно приведет к усилению боевой мощи немецких механизированных соединений, что потребует пересмотра тактики ведения боя со стороны Красной Армии. Особую опасность представляют действия этих танков против укрепленных позиций пехотных подразделений. Зафиксированы случаи, когда один танк «Тигр» сдерживал наступление целого батальона. Рекомендации. принять меры к скорейшему выявлению и изучению баз производства и снабжения данных танков, ускорить разработку новых противотанковых средств, способных пробивать броню «Тигра», ввести усиленный контроль за районами, где противник может развернуть массовую подготовку данных машин. Ввиду стратегической важности данной информации просим поставить вопрос на обсуждение в соответствующих органах Ставки и принять неотложные меры для предотвращения массового развертывания «Тигров» на Ленинградском фронте и в других критических направлениях. Заместитель начальника управления НКВД Ленинградского фронта, полковник госбезопасности С.А. Васильев. Утреннее совещание в штабе проходило в обстановке напряженной деловитости. Командир дивизии, полковник Пичугин, с усталым, но цепким взглядом, поднял глаза от разложенных на столе карт и жестом подозвал к себе ординарца. «Позови инженера Громова и Бойко, пусть зайдут сразу», — коротко приказал он. Алексей Андреевич Громов уже знал по опыту, что вызов в штаб никогда не бывает без веской причины. В руках он сжимал блокнот с расчетами и планами на очередную партию беспилотников. За ним вошел старший лейтенант Иван Бойко, прищуренный, немного небрежный на вид, но в глазах его уже светился боевой азарт. Это был человек, который знал свое дело и в нужный момент мог действовать быстро и решительно. «Присаживайтесь, товарищи», — произнес Пичугин, указывая на два стула у стола. «У нас задача повышенной важности. Противник вводит в бой новые машины, тяжелые танки. Вот, взгляните». Он вытянул из стопки бумаги разведывательное донесение. На листе были пометки о тяжелом танке 6 АУСФХ, новом «Тигре». Краткая характеристика. Мощная лобовая броня, которую, как утверждали, не пробивали стандартные противотанковые снаряды. Увеличенная огневая мощь, 88-миллиметровая пушка, от выстрела которой практически не спасало обычное укрытие. Разведка доложила, что эти машины уже участвуют в боях, но пока их немного, чуть больше десятка. Если противник начнет массовое производство, нам придется трудно. Также есть сведения, что часть этих танков переброшена к нам под Сталинград. Нам нужно узнать, где они базируются. Пичугин отложил бумагу и посмотрел на Громова. «Алексей Андреевич, ваши дроны, они готовы к такому заданию?» Громов молчал несколько секунд. Перед глазами возникли схемы, новые камеры, которые он только недавно установил. Их разрешение позволяло разглядеть детали техники, но очертания тяжелых танков на снимках и так выделялось сразу. «Если мы говорим о поиске точных позиций», — начал Громов, — «то да, мои аппараты смогут дать нам необходимую информацию, но мне нужно время, чтобы доработать системы стабилизации и настройки камеры. Также потребуется подстроить траектории». Бойко подался вперед. «Камеры — это хорошо, но сколько времени вам понадобится, чтобы подготовиться?» «Не меньше 3 суток», — ответил Громов. «Нужно проверить все. Нельзя посылать аппараты неподготовленными». Пичугин кивнул. Его лицо не выражало эмоций, но в голосе послышалась доля нетерпения. «У вас 3 суток, но помните, товарищ инженер, с каждым днем этих танков будет становиться больше, пусть даже на немецком производстве. Со временем они вступят в бой, а пока мы должны узнать, где базируются экземпляры, которые проходят боевую обкатку у нас под Сталинградом. Обнаружим их, сможем выслать наших бойцов, чтобы захватить один для изучения». «Так точно, товарищ полковник», — коротко отозвался Бойко. Пичугин взял в руки другую карту, отметил на ней красным карандашом предполагаемые районы базирования «Тигров». «Район номер 3. Это, по нашим данным, тыловая база снабжения. С большой вероятностью, там находятся новые машины. Туда и направим ваши беспилотники. Разумеется, разведывательные. Вы свободны. Буду ждать вашего доклада». Когда Громов и Бойко вышли, Алексей задумался. Задание было не из легких. Он знал, что камеры справятся, знал, что дроны выдержат нужную дистанцию. Но оставалось главное. Все должно быть выполнено с точностью до минуты. Немецкие танки – это не цели для ошибок. Любая погрешность в расчетах, и аппарат не вернется. А без точной информации о расположении танков их захват был бы невозможен. «Алексей Андреевич», – окликнул его Бойко, когда они остановились у входа в штаб. «Как думаешь, если мы найдем их базу, они начнут перемещать технику? Могут уйти до того, как мы доберемся?» Громов посмотрел на него, покачал головой. «Если все сделаем быстро, успеем. Мы не ищем иголку в стоге сена. Это танк, важно не медлить. Чем точнее будут разведданные, тем быстрее мы сможем отреагировать. Значит, будем действовать». Бойко выпрямился, Его голос стал твердым. «Отложим дискуссии до завтра. Лучше идите к своим аппаратам, товарищ инженер. Я займусь своими бойцами. Как только у вас будет готовность номер один, выходим на рубеж». Громов кивнул. Оставалось лишь вернуться в мастерскую и провести очередную проверку своих комаров. Впереди был еще один долгий день подготовки, но Алексей знал, эти аппараты могут дать армии шанс. Совершенно секретно. Копия. Командующему войсками Сталинградского фронта, генерал-полковнику В. И. Чуйкову, от Управления разведки Ленинградского фронта, дата 23 декабря 1942 года, донесение о возможной переброске танков 6 УСХ, Тигр. На основании данных радиоперехвата и информации от местной агентуры сообщаем следующее. Противник впервые ввел в бой танки 6 УСХ, Тигр, на северном участке Ленинградского фронта. На данный момент подтверждено использование данных машин в районе Синявина и южнее. Полученные данные свидетельствуют о высоких боевых качествах танков, в особенности против бронетехники и укрепленных позиций. Однако из-за текущей статичной обстановки на Ленинградском фронте противник не может в полной мере проверить эффективность машин в условиях активных наступательных действий. Согласно последним сведениям, полученным через агентурные каналы, противник рассматривает возможность переброски части танков 6 на южное направление. В радиограммах немецкого командования упоминаются фразы «Верлегунгсчверерпанзераусснартсектор Зурберпрфунг деркампфхихкит» – переброска тяжелых танков из северного сектора для проверки боеспособности на юг. Выводы. Возможная переброска танков «Тигр» из района Ленинградского фронта в южные направления может быть попыткой противника проверить их эксплуатацию в условиях интенсивных боев. Перемещение новых танков на юг создаст угрозу нашим фланговым соединениям и затруднит проведение контрнаступательных операций. Необходимо усилить разведку и немедленно определить маршрут возможной переброски, чтобы своевременно организовать контрмеры и подготовить захват или уничтожение данной техники. Приложение. Схема предполагаемых маршрутов переброски танков, перехваченная радиограмма от 2 января 1943 года. Копия. Прилагается аналитическая сводка о тактико-технических характеристиках 6 УСХ. Заместитель начальника управления разведки Ленинградского фронта, полковник С. В. Штельман. Алексей Андреевич Громов сидел за верстаком, перед ним лежала разборная схема комара У-2, улучшенной версии разведывательного беспилотника. Простой карандаш водил по плотной бумаге, добавляя едва заметные линии в чертежи. На столе лежали элементы новой камеры ФАИ, профессионального аэрофотоаппарата, который Громов успел приспособить к своим машинам. Это оборудование обеспечивало относительно высокое качество снимков и позволяло фиксировать важные детали противника. «Товарищ инженер», — окликнул его Дурнев, входя в помещение с холодным порывом ветра. «На дворе уже рассвет. Сколько еще будете сидеть? Мы на площадке все подготовили. Укрытие из маскировочной сети, аккумуляторы зарядили. Осталось дождаться ваших аппаратов». Громов поднял голову и встал. Его взгляд остановился на трех собранных комарах, аккуратно поставленных на деревянные подставки. Он протянул руку и слегка приподнял один из аппаратов, проверяя балансировку. Пропеллеры из легированной стали вращались легко и плавно. Громов кивнул, как бы самому себе. «Они готовы, но я еще хочу протестировать новый стабилизатор. Смотри, Дурнев». Инженер поднял небольшой металлический блок. Это нечто вроде примитивного гироскопа. Мы вставляем его в центральный модуль, и он компенсирует крен, вызванный порывами ветра. Это улучшит точность съемки. Да, это грубо, да, это временное решение, но другого у нас нет. Дурнев покачал головой. Главное, чтобы в воздухе не развалилось, а то полетим собирать обломки. Не развалится. Я уже проводил стендовые испытания. Даже при резком маневре камера остается в горизонтальном положении. Плюс я поставил новый компенсатор вибраций. Снимки должны выйти четкими. Эти аппараты – не игрушки. Нам нужно найти этот проклятый танк и передать координаты разведчикам, сказал Громов, закрепляя последний винт. Гехим, секретно. Группа армий «Север», оперативный отдел, 23 декабря 1942 года. Предписание о боевом применении танков 6 УСХ. Тигр. В связи с продолжающимся боевым развертыванием тяжелых танков 6 УСХ, Тигр, которые были направлены на передовые позиции с целью подтверждения их тактико-технических характеристик в боевых условиях, предписываем соблюдать следующие меры предосторожности. Использовать танки «Тигр» исключительно в составе усиленных боевых групп, обеспечивая им достаточное прикрытие как с флангов, так и в тылу. Противник проявляет повышенный интерес к данным машинам, что делает их вероятной целью диверсионных групп. Во всех случаях категорически исключать возможность захвата танков советскими силами. В случае выхода машины из строя, которая не может быть эвакуирована, командованию необходимо немедленно уничтожить танк путем подрыва снаряженной взрывчаткой, чтобы исключить его изучение противником. Вся техническая документация, включая схемы, инструкции по эксплуатации и результаты полевых испытаний, должна находиться в надежно охраняемых тыловых подразделениях. Доступ к этим материалам ограничивается личным составом, имеющим специальное разрешение в боевой обстановке. Следует учитывать, что первый этап внедрения танков 6 УСФХ направлен на проверку их боевого потенциала, устойчивости конструкции и возможности взаимодействия с другими типами техники. Полученные сведения крайне важны для дальнейшего усовершенствования серийной модели. Любое нарушение данных указаний будет рассматриваться как грубая недисциплинированность, угрожающая безопасности технической и тактической информации вермахта. Настоящее предписание вступает в силу немедленно и распространяется на все части группы армии «Север», получившие на вооружение танки «Тигр». Хачичтунгсволл, оперативный отдел, группа армии «Север». Старший лейтенант Иван Бойко склонился над разложенной на столе схемой 6 «Тигр». На схеме, отпечатанной в штабе на трофейном немецком гестетнере, были указаны основные конструктивные особенности машины, примерные зоны ослабленной брони и расположение экипажа. Вокруг столпились разведчики, танкисты и инженер Алексей Андреевич Громов. Вот здесь, Бойко показал на лоб башни, верхний командирский люк. Это слабое место, через него можно проникнуть внутрь, предварительно выкурив экипаж, если он там будет, конечно. Но наша цель – взять танк целым, так что огневое воздействие исключено. Один из танкистов, прикрепленных к разведчикам, сержант Степан Куликов, опытный механик-водитель, кивнул. «Если вы добудете машину, мы ее и поведем. Но танк это не пулемет, в руках его не унесешь. Надо, чтобы механик-водитель был готов, а инженеры на месте проверили состояние трансмиссии двигателя». Бойко поднял руку, привлекая внимание всей группы. «Вот что, маневр наших танков уже согласован. Мы создадим отвлекающую атаку на северном участке. Под прикрытием дымовой завесы они пробьют оборону немцев, вынудив те силы, что охраняют «Тигр», уйти на передний край. В этот момент разведгруппа подойдет к объекту. Танкисты, как только машина окажется в наших руках, вы ее уводите в наш сектор». Куликов еще раз посмотрел на чертежи. «Товарищ лейтенант, есть вероятность, что машина окажется поврежденной или с ограниченным запасом горючего. Что тогда?» «Тогда выполняем ремонт на месте. Инженеры будут сопровождать группу», — твердо ответил Бойко. «Мы не можем рисковать. Машина должна быть доставлена в штаб для изучения. Что бы ни случилось, разведчики, готовьте маскировку и дымовые заряды. Танкисты, подготовьте экипировку. Возьмите с собой минимум инструментов для полевого ремонта в случае чего. Громов, от вас точные координаты. Мы будем готовы к операции, как только получим данные», — скомандовал Бойко. Разведчики и танкисты разошлись готовиться к операции. Громов еще несколько минут рассматривал чертежи и делал пометки. Все зависело от точности их действий, от отвлекающего маневра, от работы разведгруппы, от того, насколько быстро танкисты смогут завести и увести «Тигр». Однако все понимали, что это задание может изменить ход предстоящих сражений. Глава 21. В поисках «Тигра». Громов пристально смотрел на свой новый аппарат, который висел перед ним на стенде. Эта модификация «Комара» была лучше и прочнее предыдущей. В передней части корпуса красовался новый, только что установленный аэрофотоаппарат «Афаис» с улучшенной системой стабилизации. Удлиненные крылья обеспечивали более устойчивый полет, а дополнительный аккумуляторный отсек позволял увеличить дальность полета почти в полтора раза. Алексей был уверен, теперь у них есть все шансы найти этот проклятый танк. «Готовы к запуску?» – спросил он у Дурнева. «Секунду, товарищ инженер», – ответил тот, проверяя крепление подвесов. «Все в норме, операторы на месте, камеры настроены, только погода нас подводит». Громов кивнул и посмотрел на небо через оконный проем. Тучи над полигоном сгущались, изредка налетал порывистый ветер, срывая мелкий снег с верхушек деревьев. Но ждать было нельзя. Немцы могли перегнать свои машины в другое место, и тогда вся работа пошла бы на смарку. Он махнул рукой. Поднимаем. Дурнев дал знак операторам. Через несколько минут Комарум плавно поднялся с деревянной платформы, набирая высоту. Аппарат удалялся, пока совсем не скрылся за деревьями. Позже, после проявки контрольной фотопленки, появились первые снимки. Широкие заснеженные поля, ряды обгоревших деревьев, глубокие колеи на грунтовой дороге. Громов и операторы пристально всматривались в проявленные кадры, ища хотя бы малейший намек на немецкую технику. «Смотри сюда», — сказал Дурнев, указывая на один из кадров. «Что это за темное пятно слева от дороги?» Оператор изучил снимок через увеличение. Это была куча старых досок, занесенная снегом. Никаких следов гусениц, никаких обломков брони, просто еще один ложный след. Громов тяжело выдохнул. «Меняем маршрут. Поверните на юго-восток. Там есть еще один участок леса». Он снова взглянул на снимки. «Мы что-то упускаем. Эти танки не могли исчезнуть. Либо они хорошо спрятаны, либо...» Он не договорил, лишь нахмурился. Новый маршрут завел их в густую лесополосу. Ветер усилился, туман начал стелиться над землей. Снимки получались все хуже, но камеры стабильно делали кадры, которые операторы позже попытались расшифровать. В какой-то момент Громов заметил, что оператор увеличивает масштаб, пытаясь рассмотреть движущийся объект. «Что там?» – спросил он. «Похоже на грузовик, но он пустой. Не похоже, чтобы это было прикрытие танков», – ответил оператор. «Ладно, продолжаем», – кивнул Громов, хотя голос его звучал все более напряженно. Дурнев переглянулся с оператором, но ничего не сказал. Это был их второй запуск за день, и, несмотря на улучшенную технику, результат оставался прежним. Бойко, стоявший позади, слушал молча, но по его напряженному лицу было видно. Он начинает терять терпение. «Еще чуть-чуть», — сказал Громов, как будто чувствуя его настроение. «Этот хваленый тигр должны быть где-то рядом». Возвращение дрона оказалось непростым. Усилившийся ветер замедлил его движение, и аппарат приземлился уже после наступления сумерек. Громов вышел на площадку, чтобы осмотреть машину, и даже в тусклом свете костра заметил, что задняя опора сместилась. В полете что-то пошло не так. Снова нужно будет чинить, снова подгонять настройки. «Товарищ лейтенант», — обратился Громов к Бойко, когда тот подошел к нему, — «нам нужно еще немного времени. Эта камера показывает хорошие результаты, но маршрут был слишком сложным. Если сменим сектор, есть шанс найти их быстрее». Бойко, казалось, не слушал. Он смотрел на отпечатанные снимки, где снова не было ничего, кроме леса и снега. «Товарищ инженер, сколько нам еще ждать?» — спросил он. «Наконец, мы готовим людей, организуем прикрытие, держим наших танкистов в полной боевой готовности. Да и командование поджимает». «Найдем», — твердо ответил Громов. «Я не могу обещать, что это произойдет завтра, но мы найдем их. Мы видим следы. Осталось немного». Бойко отвернулся, не говоря ни слова, и ушел. Громов проводил его взглядом и снова вернулся к своему аппарату. Еще один день закончился без результата, но он знал, у него нет права останавливаться. Тигр был где-то рядом. Просто его надо найти. В полутемной комнате штаба, где на деревянных столах громоздились старые радиостанции и горели лампы под самодельными абажурами, царила напряженная тишина. Только потрескивание эфира и редкие шорохи от включения приборов нарушали ее. Радист 160-го отдельного батальона связи, пожилой сержант с усталым, но сосредоточенным лицом, сидел, слегка наклонившись к динамику. Он медленно крутил ручку настройки, ловя слабые сигналы в эфире. «Есть что-нибудь?» – спросил старший лейтенант Бойко, вставая из-за стола, где лежала разложенная карта местности. «Подождите, да, вот, немецкий сигнал, шифрованный. Кажется, это необычные оперативные переговоры». Сержант вслушался внимательнее. «Слишком частые переключения частоты, странные временные интервалы между передачами. Можете уточнить, откуда идет передача?» — уточнил Бойко. «Судя по мощности сигнала, это где-то южнее разрушенного склада. Там как раз место, которое вы указывали ранее». Бойко наклонился над картой. «Разрушенный склад – место, известное своей хорошей маскировкой. Если немцы действительно сосредоточили там тяжелую технику, то захват будет непростым». На следующий день в штаб прибыл Алексей Громов. Он принес с собой не только последние данные, но и новую аппаратуру, которую он разработал специально для таких задач. «Это что-то вроде примитивного радиопеленгатора», — объяснил он, открывая деревянный ящик и доставая небольшой металлический прибор с антенной. «Если мы точно зафиксируем сигнал противника, то сможем направить дрон в нужную точку, а оттуда уже будут снимки». Полковник Пичугин, наблюдавший за демонстрацией, кивнул. «И как скоро вы сможете это запустить?» «В течение 2-3 часов, товарищ полковник. Но мне нужно, чтобы наземная группа была готова. Если сигнал подтвердится, разведка должна немедленно проверить место». Бойко ответил немедленно. «Группа готова. Мы проверим все на месте. Только дайте точные координаты». Пичугин распорядился немедленно подготовить технику. Весь день прошел в настройке пеленгатора, проверке связи, подготовке маршрута. Громов лично контролировал установку новой аппаратуры на дрон, настраивал чувствительность и искал точные частоты. Бойко со своими людьми разрабатывал план ночной вылазки, распределял посты, указывал маршруты подхода и отхода. Ночь выдалась холодной и ветреной. Укрытые маскировочной сетью, разведчики дожидались сигнала о начале операции. К рассвету, когда Громов дал команду, дрон с тихим жужжанием поднялся в воздух. Операторы, наблюдавшие за полетом, видели, как аппарат постепенно набирает высоту и уходит в сторону разрушенного склада. Бойко сидел неподалеку, постоянно сверялся с картой. Его люди были наготове. Если дрон подтвердит наличие техники, они немедленно выдвинутся, чтобы зафиксировать точное расположение немецких танков. «Первая точка», — проговорил радист. «Никаких значительных объектов». Громов нахмурился. «Продолжаем дальше. Если сигнал идет с юга, мы должны его поймать. На следующем рубеже, примерно через 15 минут полета», радист доложил, «есть слабый радиосигнал. Пленку придется проявить, чтобы точно определить». Когда дрон приземлился, операторы быстро извлекли пленку для проявки. Через полчаса начали проявляться очертания объекта. На фоне развалин склада стали видны контуры крупного объекта, похожего на танк. «Это он», тихо сказал Громов. Бойко, стоявший рядом, только кивнул. Теперь они знали, где искать тигр. Утро было тихим, но морозным. Легкий ветерок колыхал ветки, а небо оставалось пасмурным. Аппарат, запрограммированный на заранее заданный маршрут, взял курс на юг, в сторону разрушенного склада. В отличие от предыдущих попыток, маршрут проходил над участками дорог, которые могли использоваться для перемещения техники. Бойко, находившийся рядом, отслеживал каждый шаг операции, держа карту на коленях. «Радиосигнал остается стабильным», — проговорил оператор. «Движемся дальше». Громов взглянул на пеленгатор. Слабое, но уверенное излучение шло с юга. Еще немного, и они смогут найти его источник. «Сигнал становится сильнее», — сообщил оператор. «Кажется, у нас что-то есть». Громов кивнул, а его руки автоматически перебирали кнопки и ручки настройки передатчика. Когда пленка вернулась в штаб, начали проявлять снимки. На первых кадрах виднелись лишь заброшенные здания и следы старой техники. Однако чуть позже оператор заметил что-то необычное. «Есть движение. Смотрите сюда». Он показал на едва различимую колонну, которая двигалась через поля. Громов сразу распознал характерные очертания. Это были танки. Но какой из них «Тигр»? Он указал на одну из машин с четко очерченной башней и длинным стволом орудия. «Это он», — тихо произнес Громов. «Записывайте координаты». Бойко, получив данные, быстро собрал свою разведгруппу. На этот раз они двигались скрытно, стараясь не шуметь. Каждый человек понимал, на кону была не просто задача, а весь дальнейший план операции. Если они не подтвердят, что «Тигр» действительно находится в этой колонне, затея со захватом потеряет смысл. «Визуальный контакт через полкилометра», — шепотом сообщил один из разведчиков. Группа осторожно двигалась через лесополосу. Легкий снег, покрывавший землю, приглушал шаги. Вскоре они увидели слабый свет фар. Немцы, похоже, остановились, вероятно, на короткий привал или для проверки техники. «Держите дистанцию», — скомандовал Бойко. «Нам нужно точно увидеть, что там за танки». Через минуту один из разведчиков тихо прошептал. «Товарищ старший лейтенант, похоже, это «Тигр». Бойко внимательно изучил силуэты через бинокль. В слабом свете фар он заметил характерные детали. Массивная лобовая броня, широкие гусеницы и орудия, выглядывающие из-за других машин. Теперь сомнений не оставалось, это была та самая цель. Вернувшись в штаб, Бойко доложил Пичугину. Местоположение подтверждено. Увидели колонну, среди них с предельной вероятностью был «Тигр». Полковник долго смотрел на карту, затем поднял голову. «Хорошо, теперь осталась заключительная часть операции». Громов, узнав, что «Тигр» обнаружен, почувствовал странное облегчение. Они так долго искали этот танк, что сама мысль о предстоящей операции вызывала нервное напряжение. Но теперь они знали, где он находится. Пичугин подвел итог. «Мы нашли нашу цель. Теперь дело за вами, товарищи Бойко. У вас есть все данные. Постарайтесь выполнить это быстро и точно». В напряженной тишине штаба все понимали, что главный шаг был сделан. Осталось только подготовиться и провести операцию без ошибок. Рассвет лишь начинал брезжить за линией разрушенного склада, когда группа Бойко заняла свои позиции. Разведчики, укрывшись в редком лесу, внимательно наблюдали за колонной немецких машин. Рядом с ними были прикомандированные танкисты, опытный экипаж, который должен будет управлять трофейной машиной. Бойко, осмотрев через бинокль стоянку противника, наклонился к радисту. «Связь с Громовым есть?» – прошептал он. «Подтверждают готовность, товарищ лейтенант. Уточняют время начала маневра. Пусть ждут сигнала. Нам нужно убедиться, что здесь только один «Тигр». Он снова приложил бинокль к глазам. Немцы суетились у машин, проверяли двигатель, перекатывали бочки с топливом. «Тигр» стоял чуть в стороне, словно наблюдая за этой фронтовой рутиной. Бойко повернулся к своим. «Как только начнется отвлекающая атака, идем. Главное, не поднимать шум раньше времени. Танкисты, вы готовы?» «Да, товарищ старший лейтенант, наши люди знают, что делать». «Хорошо, все по плану. Отвлекающий маневр, потом группа захвата. Без паники. У нас одна попытка». Советские танки внезапно начали обстреливать дальние позиции немцев. Снаряды разрывались у линии обороны, и сразу несколько немецких машин бросились в сторону, чтобы прикрыть свои пехотные группы. Стрельба отвлекла противника, и разведгруппа Бойко быстро двинулась вперед. Бойцы скрытно пересекли небольшую ложбину, миновали пару обгоревших строений и вышли прямо к стоянке. «Дымы!» – коротко скомандовал Бойко. Небольшие дымовые шашки затянули часть поля, скрывая подход разведчиков. Несколько бойцов направились к другим машинам, чтобы отвлечь внимание немцев. Советские танки продолжали давить немцев огнем с фланга. Бойко и еще трое бойцов подкрались к «Тигру». Укрываясь за бочками и ящиками, они остановились в 5 метрах от машины. Немецкий экипаж находился рядом, двое солдат сидели на броне, обсуждая что-то, еще один осматривал орудие. «Граната готова», – прошептал разведчик. Бойко мотнул головой. «Нет, подойдем ближе». Ближайший немец поднял голову, заметив движение в дыму. Бойко понял, что их обнаружили, и тут же скомандовал. «Гранаты! Огонь!» 2 гранаты упали к ногам немцев. Взрывы отбросили их в стороны. Разведчики бросились вперед. Еще один выстрел из автомата уложил солдата, выбежавшего из-за машины. В считанные секунды команда оказалась у «Тигра». Механик, водитель и наводчик-оператор пытались укрыться в люках, но бойцы Бойко молниеносно выбросили их оттуда. «Чисто!» – донеслось изнутри машины. Танковый экипаж, специально обученный для управления немецкими машинами, быстро занял свои места. Командир танкистов отдал команду на запуск. Двигатель «Тигра» сначала не хотел заводиться, но затем, после 3 попыток, тяжелый металлический монстр ожил. Огромная машина начала движение. «Отходим!» – скомандовал Бойко. «Прикрываем «Тигр». Танковый батальон Красной Армии усилил огонь, отвлекая противника. Оставшиеся немецкие машины попытались организовать контратаку, но советские танки держали их под постоянным обстрелом. «Тигр» медленно, но уверенно двигался в сторону советской линии обороны. Группа немецких солдат попыталась отбить танк, но была сразу же отсечена пулеметным огнем. Бойко внимательно следил за тем, как трофейный танк набирал скорость. Его люди быстро и слаженно отходили, прикрывая танкистов. Когда «Тигр» пересек первую линию обороны, стало понятно, что операция завершилась успешно. Пичугин поднял голову от разложенных карт и заметно оживился, услышав доклад. Трофейный танк, который только что пересек линию фронта, уже вызвал волну обсуждений на уровне высшего командования. Новость о захвате «Тигра» распространилась быстро, и полковнику было ясно, что за этим событием следят далеко за пределами его дивизии. «Ну что ж», — наконец сказал он, сложив руки на столе, — «если это действительно та самая машина, то ее ждали не только здесь. В штабе фронта уже на ушах стоят, ну а про Москву и говорить нечего. Громов, Бойко, вы будете представлены к правительственным наградам. Поздравляю вас». Громов и Бойко одновременно ответили. служим Советскому Союзу. Хорошо, продолжил Пичугин, наклоняясь вперед. Теперь наша задача – доставить эту машину туда, где ее смогут изучить. Машину уже дожидаются инженеры, конструктора, специалисты, которые готовы взяться за ее изучение. Ваша задача – следить за безопасностью и оперативной доставкой. Бойко, ваши люди будут сопровождать машину до пункта назначения. Громов, передайте все данные по ее обнаружению и захвату. Остальное сделают конструктор и технические специалисты. Громов кивнул. Будет сделано, товарищ полковник. Глава 22. Холодное утро принесло фронту относительное затишье. За окном мастерской, временно размещенной в подвале разрушенного дома, мелькали бойцы. Кто-то перетаскивал снаряды, кто-то поправлял маскировочные сети. Алексей Громов сидел за своим рабочим столом и внимательно разглядывал наброски в старом блокноте. Карандаш в его руке, казалось, двигался сам по себе, обводя линии, добавляя детали, уточняя схемы. Эти утренние часы, когда гул артиллерии стихал, стали для него своеобразной передышкой. Моменты, когда он позволял себе вспомнить, откуда он. 21 век со всеми его удобствами и технологиями теперь казался далеким и почти призрачным. Сложно было поверить, что еще совсем недавно он сидел в лаборатории, работая с современной электроникой, с передовыми материалами и мощными аккумуляторами. Громов помнил те времена, когда дроны были частью повседневной жизни. Их использовали для съемок, доставки, наблюдения. Войны велись по-другому, в них участвовали машины, которыми управляли на огромном расстоянии, с экрана монитора, передавая изображение в реальном времени. Тогда, в 21 веке, никто бы не удивился, увидев на экране изображение местности, переданное беспилотником. Здесь же, на фронте 1942 года, все было иначе. Громов хорошо понимал, что его аппараты пока что далеки от совершенства. Они делали снимки, но каждый раз ему приходилось ждать, пока пленка проявится. Слишком медленно. В условиях войны, когда каждый час, каждую минуту могло произойти что-то непоправимое, скорость передачи информации решала все. Он хотел большего. Он хотел, чтобы операторы могли видеть то, что видит дрон, прямо во время полета. Его мысли сконцентрировались на задаче, как привнести хотя бы часть тех современных технологий в суровые будни военного времени. Он понимал, что ему придется не просто дорабатывать конструкции, а полностью пересмотреть их подход. Все, что у него было, это найденные трофеи, радиопередатчики, профессиональные фотокамеры. Казалось, из этого нельзя создать ничего, что даже приблизилось бы к тому, что он видел в своей прежней жизни. Но Громов не терял уверенности. В голове складывался новый план. Он знал, что начнет с малого. Попробует соединить найденную оптику с простейшими передатчиками. Если получится передать хотя бы размытое изображение, это будет уже прорыв. Сначала нечетко, потом лучше. Маленькими шагами, как он делал и раньше, Алексей нарисовал в блокноте еще один набросок. Камера с импровизированным креплением, маленький трофейный передатчик, усилитель сигнала из радиодеталей, найденных на разбитой машине. Рядом он записал: вывести изображение на приемник, частота 31,5 МГц, проверить дальность, проверить устойчивость. Он прищурился и провел пальцем по линии. Это было начало, не готовое решение, не схема из современных учебников, а просто идея. Но именно так он привык работать, воплощать в реальность то, что сначала казалось невозможным. За дверью мастерской послышались шаги. Вошел сержант Дурнев, его верный помощник, с очередным ящиком деталей. «Ну что, Алексей Андреевич, что на этот раз мастерим?» – спросил он, глядя на бумаги. Громов усмехнулся, но взгляд его оставался сосредоточенным. «Дурнев, мы сейчас не просто летаем, теперь будем смотреть, куда летим». Инженер понимал, что путь к созданию системы видеонаблюдения будет долог. У него не было современной оптики, стабильных источников питания, подходящих приемников. Однако он помнил, история знает примеры, когда из малого рождалось великое. Он не хотел повторять опыт с фотокамерами. Слишком долгий процесс с проявки пленки не годился для задачи, которая требовала мгновенной передачи информации. Вместо этого Громов решил обратиться к идеям из прошлого. Он вспомнил про диск Нипкова, простейшее механическое устройство, которое использовалось в ранних экспериментах с передачей изображения. На первом этапе он попытался воссоздать этот принцип с минимальным набором инструментов. Из обломков немецкой радиостанции он достал старые радиолампы, использовал металлический лист, который аккуратно вырезал и просверлил в виде диска с отверстиями. Каждое отверстие должно было сканировать отдельную строку изображения. При вращении диск теоретически мог разложить изображение на несколько строк, которые затем можно было передать по радиоканалу. Если хотя бы размытые контуры появятся на приемнике, это уже успех, сказал Громов, проверяя крепление. Работа шла медленно. Диск нужно было закрепить так, чтобы он вращался с равномерной скоростью. Для этого Алексей соорудил простейший привод на основе найденного в мастерской старого моторчика. Вращающийся диск соединялся с приемником, а рядом стоял трофейный коротковолновый передатчик, чтобы отправить сигнал. Первые тесты оказались провальными. Сигнал был нестабильным, изображение отсутствовало, а лампы перегревались. Дурнев, наблюдавший за процессом, сказал: «Алексей Андреевич, может, проще вернуться к старому методу?» «Нет», — ответил Громов твердо. «Нам нужен прорыв. Нужен способ видеть, что происходит, пока дрон в небе». Он продолжил работать. Теперь он изменил конструкцию. Добавил дополнительные элементы для стабилизации напряжения, перенастроил частоты, чтобы добиться лучшей синхронизации между диском и передатчиком. В это время Новиков, молодой солдат, принес еще несколько радиодеталей, которые он нашел на складе. «Тут целая коробка с лампами и катушками», — сообщил он. Громов, взглянув на содержимое, заметил пару мощных ламп, которые могли заменить перегревающиеся компоненты. «Отлично, Новиков. Это то, что нужно. Сейчас попробуем их вставить», — ответил он. С каждым днем конструкция становилась все сложнее. Громов и его помощники добавляли новые детали, усиливали соединения, изменяли настройки. Однажды ночью, когда все уже устали, Громов предложил сделать еще одну проверку. Он настроил частоты, включил питание, и моторчик медленно раскрутил диск. На приемнике появился слабый, едва различимый контур, как тень какого-то предмета. «Есть!» — воскликнул Громов. «Мы что-то видим». Новиков подошел ближе. «Да, что-то есть, товарищ инженер. Но это не картинка, а тени. Это только начало», — сказал Алексей. «Если у нас получилось передать хотя бы тени, мы сможем дальше улучшать передачу изображения. Делаем шаг за шагом». Дальнейшие тесты проходили в напряженной обстановке. Громов настраивал диск и передатчик, Дурнев подносил новые детали, Новиков изучал схемы и учился работать с паяльником. Постепенно изображение на приемнике становилось более четким. Теперь можно было различить отдельные объекты. Кусок стены, угол рабочего стола, подвесной фонарь. Громов улыбнулся. Инженер знал, что это еще не полноценная система видеонаблюдения, но уже было понятно. Главная проблема решена. Они нашли способ передавать изображение в режиме, близком к реальному времени. Осталось доработать схему, улучшить разрешение, добиться большей стабильности сигнала. Когда Громов наконец собрал первую рабочую модель, в мастерской царила напряженная тишина. Все инструменты и чертежи были убраны в сторону, а на длинном столе стояла центральная панель с диском и передатчиком. Новиков, Дурнев и еще один помощник замерли рядом, наблюдая за тем, как Громов подключает последние провода. «Ну, что, Алексей Андреевич, готово?» – спросил Дурнев, держа в руках паяльник, готовый в любой момент поправить контакт. «Готово», – коротко ответил Громов, не отрывая взгляда от аппарата. «Сейчас посмотрим, что у нас получилось». Он включил питание. Моторчик начал гудеть, диск медленно пришел в движение. Все сосредоточились на приемнике. Первое время экран оставался пустым. Через пару минут появился слабый контур, затем исчез. Новиков нахмурился. «Ничего не видно. Может, опять катушка вышла из строя?» Громов поправил регулятор частоты, увеличил напряжение. Диск ускорился, моторчик зажужжал громче, и на экране начала проявляться едва заметная картина. Сначала это были просто тени, расплывчатые силуэты. Затем контуры становились четче. Наконец, на приемнике показались фрагменты, кусок стены мастерской, металлический стеллаж. Изображение все еще было размытым, но это был успех. «Видите?» Громов повернулся к своим помощникам. «Уже что-то есть. Мы видим пространство в реальном времени». Новиков, с недоверием смотревший на картинку, задал вопрос. «Но что это даст на практике? Это ведь не снимок, который можно использовать для разведки. Это даст нам возможность корректировать маршрут», — пояснил Громов. «Если мы видим препятствие, мы можем вовремя изменить курс. Если мы обнаружим технику, мы сможем передать информацию немедленно, а не ждать, пока проявится пленка». Дурнев кивнул, соглашаясь. «Вообще-то идея здравая, только бы стабильнее сделать, а то изображение скачет». Громов отключил аппарат и начал делать пометки в блокноте. Он записал: увеличить мощность передатчика, улучшить синхронизацию диска, найти более устойчивый источник питания. Работа продолжалась. Каждый день Громов и его команда пытались улучшить полученные результаты. Они заменяли детали, перепаивали соединения, тестировали все заново. Вечерами в мастерской становилось жарко от работающих ламп и постоянного жужжания моторчиков. Второй тест прошел лучше. Изображение на приемнике стало более четким, хотя все еще не идеально. Теперь можно было разглядеть линии на полу мастерской и даже отдельные инструменты на столе. Громов взял в руки лист бумаги и подошел к передатчику. «Сейчас я пройду перед камерой. Вы мне скажете, если заметите что-нибудь». Он медленно двигался, держа лист перед собой. Новиков, внимательно глядя на экран, вдруг воскликнул: «Есть, вижу что-то белое, это лист бумаги». «Значит, работает», подтвердил Дурнев. «Осталось довести до ума». С каждым тестом система становилась все более надежной. Теперь операторы могли видеть, как камера движется по мастерской, как ее угол обзора охватывает большую часть помещения. Громов пробовал включать разные линзы, менял расстояние от диска до оптики, чтобы добиться лучшей фокусировки. Наступил день, когда он объявил, что аппарат готов к полевым испытаниям. Теперь его предстояло установить на дрон и проверить в реальных условиях. «Следующим шагом будет проверить связь на расстоянии», сказал Громов своим помощникам. «Мы запускаем дрон, а потом смотрим, что он видит. Это станет нашей новой точкой отсчета». Когда все было готово, Громов и его команда решили провести испытание в реальных боевых условиях. Дрон, оснащенный примитивной видеосистемой, был доставлен в безопасную тыловую зону. Именно отсюда он должен был отправиться на разведку. На небольшом полевом аэродроме, скрытом в глубине леса, началась последняя подготовка. Дурнев проверял контакты, операторы устанавливались за своими приемниками. Место было выбрано так, чтобы исключить риск случайного обстрела, но достаточно близко, чтобы дрон мог достичь передовой и вернуться. «Если все сработает, мы получим точные данные», сказал Громов, наблюдая за окончательной настройкой аппарата. «А если не сработает», пробурчал Дурнев, вставляя очередной контакт в панель. «Тогда мы узнаем, что еще нужно доработать», спокойно ответил инженер. Все взгляды были прикованы к аппарату, стоявшему на деревянной катапульте. Операторы, получив последние инструкции, заняли свои места. Дурнев поднял руку. «Начинаем». С тихим жужжанием аппарат взлетел, сначала неуверенно, затем набирая высоту. Алексей держал наготове блокнот, чтобы сразу записывать текущие проблемы. Дрон медленно набрал нужный угол и направился к району, где, по последним данным, находились немецкие склады. «Изображение идет», сообщил один из операторов, глядя в примитивный монитор. «Что видишь?» спросил Дурнев. «Дороги, лес». «Постой, кажется, вижу постройки», ответил оператор. «Давай ближе», скомандовал Громов. Аппарат продолжал двигаться. На экране появлялись обрывки изображений, очертания зданий, дорожки, покрытые снегом. Изображение было не идеальным, но можно было различить движение людей у одного из зданий. «Это они», — сказал Дурнев. «Немцы. Видно, как бегают». «Снимай, что можно», — приказал Громов. «Главное, засечь их позиции». Оператор включил запись. В течение нескольких минут аппарат кружил над районом, фиксируя все детали. Затем связь начала прерываться. На экране появились помехи, изображение исчезло. «Что происходит?» – настороженно спросил Дурнев. «Возможно, помехи от фронтовых радиостанций», – предположил Громов. «Возвращаем его обратно». Когда дрон благополучно приземлился, команда сразу принялась изучать полученные кадры. Изображение оказалось не идеальным, но вполне различимым. Были видны здания, транспорт и силуэты немецких солдат. Теперь у них появились точные данные о расположении вражеских позиций. «Вот это нам и нужно», — сказал Громов, указывая на один из кадров. «Здесь их склады, здесь техника. Теперь у нас есть точные координаты», — добавил Дурнев. Громов, рассматривая снимки, уже планировал, как использовать полученные данные. Его дроны наконец могли не только вести разведку, но и предоставлять информацию в реальном времени. Это был еще один шаг к тому, чтобы технология стала полноценным инструментом войны. Спустя несколько дней команда получила приказ подготовить новую операцию. Теперь их аппараты стали важной частью тактической схемы. Снимки передавали в штаб, и на их основе строились новые планы. Командование отметило, что возможность видеть позиции противника в режиме реального времени дала значительное преимущество. Громов чувствовал, что его старания не прошли даром. Он все чаще слышал, как офицеры говорят о дронах с уважением. Теперь это было не просто игрушка инженера, а важным боевым инструментом. Алексей знал, что работа еще не окончена, но каждый новый тест, каждый успешный вылет приближали его к цели. Сделать так, чтобы его аппараты стали неотъемлемой частью фронтовой разведки. Приказ по 73 и краткой стрелковой дивизии 0123, 26 декабря 1942 года. В целях улучшения материально-технического обеспечения мастерской разведывательных аппаратов и повышения эффективности выполнения поставленных задач приказываю временно прикомандировать роту материального обеспечения Рома в составе 50 человек под командованием старшего лейтенанта С. Быкова к инженерной мастерской инженера Громова, а бойцы Рома обязаны осуществлять доставку необходимых материалов и комплектующих, обеспечивать подготовку деталей, их сборку и первичную обработку, участвовать в монтаже и наладке аппаратуры, а также в полевых испытаниях старшему лейтенанту Быкову довести до личного состава, что действия в интересах мастерской инженера Громова приравниваются к выполнению боевого задания начальнику снабжения дивизии капитану Вен. Зотову выделить дополнительный фонд радиоламп, аккумуляторов и оптических компонентов. Контроль за выполнением приказа возлагаю на начальника штаба дивизии полковника П.А. Лобанова. Командир дивизии Пичугин П.К. Афиша. Концерт московского ансамбля «Песни и пляски». 30 декабря 1942 года. Место проведения. Полевой клуб 73 и краткая стрелковая дивизия, сектор «Березовая балка». Время начала. 17.00. В программе. Хоровые исполнения народных и фронтовых песен, танцы под аккомпанемент баянистов ансамбля, индивидуальные вокальные номера артистов ансамбля, стихи о родине и героях битвы за Сталинград. Вход бесплатный. Приглашаются бойцы и командиры. Глава 23. Путь через фронт. Сквозь лес пробивался рассвет. Ветки скрипели под порывами ветра, а под ногами все время норовил хрустнуть какой-нибудь сломанный сук. Риттер, крепко вцепившись в ремень автомата, всматривался в серые силуэты деревьев. Впереди не было видно ни огней, ни укрытий, но идти надо было дальше. За спиной, тяжело дыша, брел Шольц, утопая в снежной целине. «Сколько еще?» — наконец выдохнул радист, почти падая на колено.